«Чем могу служить?» – деловито спросил доктор. Оставаясь благоразумно около входных дверей, я сделал незаметный знак доктору и сказал: «Да вот, приятель у меня захворал. Не можете ли вы его освидетельствовать?» «Понимаете, доктор», – развязно вступил в разговор Зубчинский. Вообразил он, что в его животе сидит крыса. И дело, собственно, не во мне, – вежливо шагнул вперед, кланяясь, и делал знак доктору Гаврилов. «А мы привезли к вам господина Зубчинского». Доктор опытным взглядом окинул лица обоих и сразу понял, в чем дело. «То есть он шутит?» – насильственно улыбаясь и странно дрожа, сказал заискивающе Зубчинский. «Если крыса действительно сидит внутри, то препарат свежего сена...» «Хорошо, хорошо, но вы, господин Зубчинский, пока отдохните. Вы устали с дороги. Уведите этого господина в 8-й номер». Глаза Зубчинского странно округлились. Он дернулся вперед, но четыре могучие руки уже клещами держали его сзади. Он увидел ясно, сразу, все в один момент. Гаврилова, деловито что-то шепчущего на ухо доктору, и меня, отворачивающего от него смущенное лицо. Меня, который уговорил его помочь. Меня, который уже взялся за ручку двери, чтобы уйти, покинуть его. И страшный, как лязг железа, стон прорезал застоявшийся больничный воздух. «Обманули! Доктор, они меня обманули! Погиб!» Не помня себя, я выскочил из приемной, кубарем скатился с лестницы и опомнился только тогда, когда Гаврилов догнал меня на улице, усадил в экипаж, и мы выехали снова на степной простор среди желтеющих полей. Гаврилов молчал. Но если бы даже он заговорил, я бы не слышал его голоса. Все заглушалось этим до сих пор звенящим в ушах пронзительным криком, в котором слилось все человеческое отчаяние, ужас, страшный упрек и огромное страдание при столкновении с подлостью людской. Обманули. Рассказ произвел большое впечатление. После общего молчания лежащий около яблоньки Новакович вздохнул своей могучей грудью так, что даже приподнялся корпусом, и сказал задумчиво: «Эти две истории, ваша, меценат, и мотылька, навалились на меня, как две надгробные плиты. Я возлагаю большие надежды на яблоньку в смысле освежения этой склепообразной, скелетоподобной атмосферы. Рассказывайте, что хотите, яблонька, и если даже вы заткнете какой-нибудь иллюминатор дельфином, все равно окружающие будут в восторге». Яблонька погладила нежной, как лепестки розы, рукой огромную голову белого медведя и, сжав значительно губки, погрузилась в задумчивость. Потом решительно тряхнула жидким золотом своих растрепавшихся волос. «История моя так же коротка, — улыбаясь, сказала она, — как и случай с двуногой собакой, хотя я и не так лениво и односложно, как ее автор Кузя. Так как у нас уже установилось правило, чтобы давать рассказываемым историям заглавие, то моя история должна называться несколько легкомысленно. Связался черт с младенцем. 2 года тому назад жила я с родными на даче. При даче был небольшой парк, который непосредственно переходил в лес, отделяясь от него деревянным высоким забором. По сю сторону забора стояла скамья, на которой я любила сиживать с Томиком Тургенева или Гончарова, пригретая солнышком, овеянная смолистым ароматом деревьев. Сижу однажды, читаю, вдруг слышу за забором шорох. Сначала я подумала, что это пробирается кто-нибудь из гуляющих дачников, переждала немного, опять углубилась в чтение. Вдруг ухо мое ясно уловило за забором чье-то дыхание. Человек всегда инстинктивно чувствует, что за ним наблюдают. И я это сразу почувствовала. За забором в щель меня кто-то разглядывал. «Кто там?» – строго спросила я. И вслед за этим услышала шорох чьих-то быстро удаляющихся шагов. Тут же этот пустяк сразу и вылетел из моей головы. Но вечером, когда я вернулась с прогулки по озеру в свою комнату, мне в глаза бросилась странная вещь. На туалетном столике, прислоненный к зеркалу, стоял образ святителя Николая Чудотворца в золоченой ризе. Вне себя от удивления я позвала прислугу, опросила всех домашних. все выразили полное недоумение. Такого образа ни у кого в доме не было, и в мою комнату никто не заходил, тем более, что дверь была мною заперта. Мы все в душе немного Шерлок-Холмсы, поэтому я, оставшись одна, стала на колени и внимательно освидетельствовала ковер. Следов, конечно, никаких не было, но по линии от раскрытого окна до туалетного столика я обнаружила несколько песчинок, лежавших небольшими островками на определенном друг от друга расстоянии. Конечно, это мне ничего не объяснило, так как и сама могла занести на подошвах этих песчинки. Пришлось предать чудотворный случай с Николаем Чудотворцем забвению. Но дня через два повторилось то же самое. Утром чье-то дыхание за забором и шорохи. Вечером на туалетном столике я обнаружила флакон французских духов, уже откупоренный и начатый. Я опять взяла всех на допрос, и снова все отозвались полным незнанием. А горничная посоветовала запирать мое окно, выходящее в сад. Я так и сделала. Но на четвертый день окно оказалось открытым, а на столике лежало несколько книг в великолепных переплетах, но по содержанию их подбор был самый странный. Два тома энциклопедического словаря, том стихов Бодлера, роскошное издание «Бабочки Европы» Менсбира и «Семь смертных грехов» Эжена Сю в русском переводе. Мне сделалось не по себе. Очевидно, кто-то через окно являлся в мою комнату, как к себе домой. И хотя ничего не уносил, а наоборот одаривал меня же. Но согласитесь, неприятно чувствовать, что мой дом, моя крепость, это фундаментальное правило англичан, уже кем-то неоднократно нарушено. На другое утро я, не переставая размышлять об этой дурацкой истории, захватила томик Бодлера и «Бабочки Европы» с целью рассмотреть все это и направилась к своей любимой скамейке. Снова за забором шорох и чье-то дыхание. Я подождала немного, сделала вид, что всецело погружена в разглядывание раскрашенных политипажей, и вдруг, как молния, внезапно обернулась назад. Взгляд мой успел схватить чью-то рыжую голову в жакейской фуражке, при моем движении вдруг провалившуюся вниз с легким восклицанием. «Послушайте, молодой человек», — строго сказала я, — «подглядывать неблагородно. Лучше уж покажитесь, чем прятаться за забором, как заяц». «Я не прячусь», — сконфуженно пробормотал рыжий молодой человек, снова выглянув из-за забора. «Я тут вообще на сад любуюсь». Вдруг взгляд моего нового знакомца упал на книгу Менсбира, которую я держала в руках, и лицо его засияло от удовольствия. «Понравилась вам барышня?» – спросил он, указывая грязной рукой на книгу. «Книжонка кажется стоящая, а? Чудеса, можно сказать, природы». И тут я сразу догадалась, кто был автором всех этих нелепых подношений. «Значит, это вы лазите через окно в мою комнату?» – сурово спросила я, еле удерживая улыбку при виде его смущенного лица. «Простите, барышня, я ж ничего и не взял у вас. Наоборот, презентовал кое-чего на память». «Зачем же вы это делаете? Очень вы мне приятны, лопни мои глаза. На вас и поглядеть-то одно удовольствие. Сломайте мне два ребра, ежели вру». Объяснение в любви от такой нелепой рожи не могло польстить моему женскому тщеславию, и я сказала еще суровее, чтобы этого больше никогда не было, слышите? И потом я не хочу, чтобы вы тратили деньги на подобные глупости. «Тю, кто это? Я трачу? Об этом не извольте беспокоиться, ни копеечки-с. Все за даром. А образок я вам, как говорится, на счастье. А ежели что не нравится, так мигните, все настоящее предоставлю. Из материи что? Али из брошков, с браслетов? Да вы что, купец, что ли?» «Так точно», — хитро ухмыльнулся он. «Почти что купец, некупленным товаром торгую». Я хоть и девушка, почти не знающая жизни, но сразу сообразила, что это за купцы такие, которые некупленным товаром торгуют. «А что, если я на вас полиции донесу?» «Ни в жизнь не донесете», — спокойно сказал он, пяля на меня свои глупо влюбленные глаза. «Не такой вы человек, чтоб другого под монастырь подвести. Нечто такие беленькие доносят». Этот вор был большим психологом. Я помолчала. «Что же вам от меня нужно?» Разик на вас глазом глянуть, да презент какой и сделать. Больше мне ничего и не требуется. Уж такая вы барышня, что прямо на вас молиться хочется. Два ребра сломаете, ежели вру. Молиться, говорите, а сами для меня вещи воруете. Зачем специально для вас? Я кое-чего и для себя делаю. Посмотрел я на его рыжую расплывшуюся физиономию, и почему-то так жалко мне его стало. Слушайте, голубчик, если я вас о чем-то попрошу, вы сделаете? В один секунд. Голову себе или кому другому сверну, а добуду. Два ребра. Вы меня не поняли. Я прошу вас о другом. Бросьте это ваше занятие. Он призадумался, изящно почесывая оттопыренным большим пальцем рыжую голову. Работу бросить? Гнилой это план, ваш прекрасная барышня. Делу я никакому не приучен, только работать могу. Да кто меня и возьмет на дело? Извольте полюбоваться на личность. Прямо на роже волчий паспорт нарисован. За версту от меня вором пахнет. Ах, бедняга. В этом он был категорически прав, даже не клянясь двумя сломанными ребрами. Представьте себе, долго я с ним беседовала, и хотя, несмотря на все доводы, не могла направить его на правильный путь, но расстались мы друзьями. Он даже дал слово не таскать мне в окно презентов, вымолил только разрешение чествовать меня лесными цветочками. Я видела, что встречи со мной доставляют ему огромную радость. И думаю я, что помимо этого невинного удовольствия, никаких утех в его горемычной жизни, исключая пьянство и чужие сломанные ребра, никаких других утех не было. Приходил он к забору в течение лета несколько раз. Я ему связала в презент гарусный шарф, а он перекидывал мне через забор лесные цветочки. Но и тут раза два по своей воровской натуре жульничал, потому что однажды презентовал мне цветущий розовый куст, выдернутый с корнем, а другой раз преподнес букет великолепных оранжерейных цветов, бешено клянясь при этом всеми сломанными ребрами мира, что сорвал в лесу. «Дикий человек был», — закончила яблонька с ясной светлой улыбкой. «Что с него взять?» «Где же он теперь, этот ваш рыцарь без страха, но с массой упреков?» — ревниво спросил Новакович. «Ах, я боялась этого вопроса», — уныло со вздохом прошептала яблонька. «Конец этой истории такой грустный, что я хотела не наводить на вас тоски. Но раз вы спрашиваете, закончу. Когда я уже жила в Петербурге, мне однажды какой-то оборванец принес безграмотную записку на грязном клочке бумаги. Недоумеваю, как он узнал мой адрес. В записке значилось: «Если вы точно что ангел, то не обессудьте, придите проститься. Очень меня попортили на последней работе. Легкие кусками из горла идут. Повидаться бы. Лежу в Обуховской больнице, третья палата. Спросить Образцова. Ежели ж когда придете, уже помру. Извините за беспокойство». «Что ж, пошли?» – тихо спросил меценат. «Конечно. Как же не пойти? Труд небольшой, а ему приятно». Засиял весь, как увидел. Этакий рыжий неудачник, прости его, Господи. При мне ж и умер. Сдержал-таки свою любимую клятву сломанными ребрами. Доктор говорил, три ребра сокрушили ему. Вдруг яблонька вздрогнула и, одернув руку, лежавшую около куколки, поднесла ее к лицу. «Кто? Что это? Неужели куколка? То, что вы поцеловали мою руку, так и быть, прощаю вам. Но что на ней ваши слезы? Нехорошо. Мужчина должен быть крепче». «Господи!» – в экстазе вскричал куколка, приподнявшись с ковра на колени и молитвенно складывая руки. «Неужели такие женщины существуют?»